Перо 22. Крис. Я зашел в номер и ощутил на себе взгляды архангелов и саргасов. Скотт продолжал пылать, лежа на кровати. Его душа по-прежнему находилась за пределами тела. У меня совершенно не было настроения. Причиной этого было не только происшествие со Скоттом, но и расставание со Скарлетт. Я и не думал, что будет так тяжело прощаться. Впервые мне не хотелось возвращаться на небо. Я хотел остаться с девушкой. Да еще и эти облака. Каким-то образом мне придется найти способ сделать так, чтобы облака приняли форму улыбки. Об этом я подумаю потом. Ведь проблемы надо решать по мере их поступления, верно? Высшие склонились над Скоттом и перешептывались между собой. Наверное, пытались понять, как перенести его в Сандерс. Неужели так все и закончится? Что я теперь буду делать? Мне заменят противника? Где-то глубоко внутри мне этого совершенно не хотелось. Я уже привык к Скотту и хорошо знал некоторые его привычки и повадки. Спустя какое-то время один из архангелов позвал меня. И когда он кивнул Саргусу, я вспомнил тот день, когда Айгуст отправил меня на землю. Точно такая же белая вспышка заволокла нас. Я уверен, что человек ослеп бы от такого яркого потока света. Мне пришлось сильно зажмуриться. Я решил, что мы просто перенесемся. Телепортируемся или что там еще случается. Но надежда не оправдалась. Мы летели вверх так быстро, что меня моментально начало мутить. Как они это выдерживают? Мы словно находились внутри урагана. Только вокруг все было белое и пахло небом. Я попытался открыть глаза, но из них тут же потекли слезы из-за сильного ветра. А потом я просто отключился. Распахнув глаза, первое, что я почувствовал, это аромат чистоты и невинности. А еще удивительная тишина вокруг. Почти за месяц жизни на Земле я привык к шуму машин и крикам людей. Теперь обстановка казалась пустой и безжизненной. Словно чего-то не хватало. Хотелось забрать кисть у какого-нибудь художника и дорисовать недостающие детали. Засунув руку под подушку, я убедился в том, что в мою комнату никто не заходил с момента моей отправки на Землю. Под ней до сих пор лежало фото моей подопечной. Ах, как бы мне хотелось вновь увидеть девушку. Снова стать человеком хотя бы на денек. В жизни Скарлетт была совершенно другой. Ее мягкая кожа, которая так и просила, чтобы к ней прикоснулись. Гладкие волосы, блестевшие на солнце, и глаза, которые потемнели с момента нашего со Скоттом ухода. Мои глаза тоже совсем чуть-чуть изменили цвет. Это значило, что Скарлетт было больно. Очень больно. Какая ирония. Хранители причинили подопечные страдания. Я не знал, что делать и куда идти. Скотта прокляли. Как я мог продолжить обучение? Я не хотел столкнуться с новым демоном, как бы это ни звучало. Я привык к Скотту, изучил его. Постепенно мне становилось все легче соперничать с ним. Смог бы я спокойно помогать Скарлетт, зная, какая на ощупь у нее кожа и какой потрясающий запах у ее тела. Подойдя к окну, я посмотрел на знакомые места. Казалось, возвращение домой должно было обрадовать. Но я по-прежнему ничего не чувствовал. И это огорчало. Даже вечное ангельское солнце теперь казалось каким-то холодным и блеклым. Выйдя из комнаты и закрыв дверь, я осмотрелся. Слишком тихо для середины дня. Наверное, многие ангелы отправились в Сандерс, чтобы узнать все подробности о Скотте. А ученики сейчас наверняка вышли за пределы Академии, либо сидели в спальнях. Я опустился на подоконник и прищурил глаза, потому что даже белый цвет меня не на шутку раздражал. Я залез в карман и достал фотографию, которую успел туда засунуть. Я хотел посмотреть, что делает девушка, но мне словно перекрыли доступ. Наверное, все из-за Скотта, ведь в каком-то смысле мы все связаны. Если бы можно было рассказать Скарлетт правду... Возможно, ей было бы менее больно, зная, на что мы всегда рядом. Когда мне снова дадут доступ, я встану возле ее кровати и буду кричать в стенку, надеясь, что она меня услышит. За эти полмесяца я совсем забыл, для чего меня перенесли на землю. Мне просто нравилось находиться со Скарлетт, видеть ее улыбку и слышать ее смех. Если счастлив подопечный, счастлив и ангел-хранитель. Наверное, в таком случае, если больно подопечному, то больно и ангелу. Хотя я не чувствую страданий. Их мне не дано почувствовать как физически, так и морально. Я всего лишь душа, помещенная в оболочку. Но разве душа не способна плакать? Как раз-таки плоть не может плакать. Душе даны все эмоции, а телу — лишь форма. На снимке Скарлетт не улыбается, как было изображено раньше. Это магическое фото. Как чувствует себя в данный момент подопечный, такая эмоция отражается на бумаге. Я хотел снова увидеть ту улыбчивую девочку. Хотел, чтобы она широко улыбнулась. А на фото она лишь приподнимала уголки губ. И этого мне было недостаточно. Ради ее улыбки мне придется опуститься на первое небо и сделать смайлик на облаке. Мне нужен план. Мне нужно время. «Крис?» — окликнул меня знакомый голос, и я обернулся. «Пожалуй, это лучшая новость за сегодня. Или сколько там прошло времени с моего возвращения?» «Марф?» — вяло улыбнулся я. Друг залез на противоположный подоконник, поставив одну ногу на него, а вторую свесив. Он слишком большой, чтобы уместиться здесь. «Где все?» «Улетели в Сандерс. Я не понимаю, как Китара смогла отыскать Скотта. Но здесь явно не все чисто. Это проклятие. Такого не было за всю историю. В его венах течет огонь, похожий на лаву вулкана. Но горит лишь верхняя часть демона, начиная от шеи и заканчивая торсом. Китара явно целилась лишь туда, где находится сердце». «Но почему?» «Только сейчас я понял, что Марф имел в виду. Китара влияет на все тело, а не на часть. Значит, часть души где-то витает, а часть заточена в теле? То есть она хотела помучить только определенную его часть?» «Он просто сдался. Китара не прокляла его всего». «Именно. А это куда сложнее. Если бы он сопротивлялся, проклятие разошлось бы по всему телу. А знаешь, откуда идет извержение его вулкана?» Марф поддался вперед. «Из сердца». «Я не понимаю. То есть, не могу сложить пазл до конца». «Уверен, он был знаком с этой Китарой. Видимо, он натворил что-то. А она решила отомстить». «Высшие смогут излечить Скотта?» «Мне впервые стало его жаль. Это, наверное, больно. Когда бьют в самое сердце, и у тебя нет возможности прекратить мучения». «Я не знаю. Все сейчас там, а я здесь, как ты заметил. Поэтому мне ничего не известно. Я думаю, высшие справятся. Но я знаю одно. Уроков не будет в ближайшее время. Потому что архангелы вместе с учителями должны отправиться на третье небо». «К Богу!» — тихо закончил я. «Теперь я понимаю, насколько все серьезно. Скажи, а тебе доводилось раньше видеть, как ангелы и демоны отправляют на Землю на целый месяц?» «Нет, я впервые с таким столкнулся. И, по-моему, Айгусту сильно досталось за это». «Что ты имеешь в виду?» «Я надеялся, что Айгуста не накажут. Он был единственным, кто мог ответить на все интересующие меня вопросы. Могут ли в проклятии Скотта обвинить Сати и Айгуста? Поскорее бы наставник вернулся. Еще чуть-чуть, и я точно сойду с ума». «Могу сказать только то, что Айгуст и Сати нарушили закон». «Вето?» — испугался я. «Если ангел нарушает вето, то его душу помещают в капсулу, и она со временем там умирает. Душа не может существовать без тела». «Нет, слава богу, нет. Я лишь знаю, что их обвинили в чем-то. Расскажи, какая она вживую?» «Скарлетт?» — уточнил я, улыбаясь при одном воспоминании о девушке. «Она потрясающая и очень нежная. Я не понимаю, почему ее считают изгоем. Просто ума не приложу. Она ведь такая искренняя и светлая, ты и представить не можешь, сколько в ней тепла. С ней солнце не нужно, чтобы согреться. Я надеюсь, ты не влюбился? С подозрением спросил Марф. И тут я задумался. Я никогда не влюблялся, а значит, не знал, как выглядело это чувство. И что при этом ощущаешь? Она нравилась мне как подопечная. Ведь только как подопечная, правда? Я был уверен в этом. Должен был. Нет-нет, конечно нет. Просто пойми меня, разве не круто побыть человеком и узнать, как пахнет твоя подопечная? И какая на ощупь у нее кожа? У моей кожа дряхлая и шершавая. Поэтому мне не надо превращаться в смертного, чтобы узнать то, что и так очевидно. Уверен, что от моей чумовой старушки пахнет ванилью и выпечкой. Она любит печь, я ведь говорил тебе об этом. Да, было дело. Ну а если бы твоей подопечной была молодая, красивая девушка, разве у тебя не появилось бы такое желание? Не знаю. Пожал он плечами и посмотрел в окно. Конечно, ему бы захотелось. Мне кажется, только ангел с недостающими винтиками отказался бы от этого. Ведь это прекрасное ощущение, когда тебе дают почувствовать то, что не дано другим. Когда я вернулся в комнату, меня снова одолело чувство одиночества. Марфу удалось немного отвлечь меня. Но стоило только остаться один на один со своими мыслями, и все, о чем я говорил с другом, забылось. Я упал на кровать с фотографией в руках. Думал, как связаться со Скарлетт. Я должен был заставить облака улыбаться. Но от одной только мысли о спуске на первое небо меня накрывала злость. Это очень трудное мероприятие, и, чтобы не нажить проблем, требовался план. Надо продумать все до малейших деталей. Узнать все подробности. В школьной Библии должно быть все необходимое. Ангелам сложно спускаться на первое небо. Особенно ученикам. Единственный, кто мог бы помочь, это Айгуст. Но его не было, да и вряд ли бы наставник поддержал мою идею. Пока в городе отсутствовали главные, а высшие не разгуливали по улицам, у меня была возможность сделать все тихо и без последствий. Я посмотрел на часы. Было еще не поздно для похода в библиотеку. И, возможно, мне удалось бы найти нужную книгу. Убрав фотографию под подушку и освежив лицо водой в раковине, которая располагалась в комнате, вышел, закрыв дверь на ключ. Академия по-прежнему была пуста. Лишь в главном холле я встретил парочку знакомых учеников. В библиотеке тоже было немноголюдно. Ангельские библиотеки устроены по-другому, нежели земные. У нас нет читательских билетов, старушек, сидящих за стойками и тому подобного. Мы просто подходим к доске, выводим пером нужное нам название, и с полок вылетают книги на маленьких белых крыльях. Меня всегда завораживало это зрелище. Вокруг их крылышек всегда тянутся полоски золотой пыльцы, которая растворяется на руках. Это сказочно и чудесно. Я подошел к доске и обмакнул перо в чернильницу. После того, как я написал свой запрос, около меня приземлились 5 Библий. Они были абсолютно разные. Про Сандерс, про Третье Небо и так далее. Я выбрал 2. Одна была посвящена проклятиям, вторая — Ангусту. В них должно было найтись что-нибудь стоящее. Сидя на полу в окружении увесистых томов, я не знал, с чего начать. Мне хотелось узнать все и сразу, и время тратилось впустую. Проведя руками по лицу, я взял в руки первую Библию. С каких пор на небе есть книги с заклинаниями? Разве это не противозаконно? Но в тот момент меня это мало волновало. Найдя на полке чистый листок, я поставил рядом с собой банку с чернилами и перьями. Сидеть придется очень долго. Когда Ланкасту запретили оберегать подопечную из-за того, что он начал в нее влюбляться, ангел предал Ангуст и пошел против собратьев, начав сотрудничать с Ифритом, демоном, изгнанным из Сандерса. Ланкаст разгневался и при помощи черных сил украл Библию с 10 законами Вета. Он сжег священную книгу, и в наказание ему срезали крылья, и уничтожили оболочку, поместив душу в капсулу. Однако Ифриту удалось избежать подобной участи за помощь неверному. Будучи искусным лжецом, он оклеветал Ланкаста прямо во время суда. Но через время Ифрита все же отправили в Серный город за порочные, насильственные деяния среди демонов. По легендам, Ланкасту удалось найти способ встретиться с подопечной. Четыре строчки запрятаны в самом сердце Великой Академии. Их скрыли от ликов ангельских, защитив самыми сильными мощами Божьими. Звучало очень-очень плохо. Мне нужно было добыть этот секрет, но в то же время я не хотел такой же участи, которая постигла Ланкаста. Наверняка должны были существовать и другие способы. Если Ланкаст сжег священную книгу с законами Вета, то откуда появились новые? Неужели архи и саргасы создали новые? Интересно, какие же запреты были в оригинале? Судя по оторванным крыльям Ланкаста, жестокие. Нужно было отправляться на поиски. На прочтение 1500 страниц требовалось слишком много времени. Я открыл последние страницы Библии и увидел содержание на латыни. Быстро пробежав по нему глазами, я нашел нужный мне пункт и немедля открыл 500-ю страницу. Первые три листа рассказывали о создании ангелов, которые теперь являлись архами. После говорилось о сотворении второго неба, на котором мы и жили. И потом я наконец-то нашел то, что было нужно. После того, как люди стали разумными существами, Бог велел оберегать каждого человека, создав новых ангелов и назвав их хранителями. Они должны были следить за подопечными день и ночь, без перерыва, оберегать их сон и покой. Спустя века Великий решил упростить задачу и наградил особыми силами котов, дав им имя хранители снов. Коты чувствовали приближение беды, присутствие демонов и ангелов. Единственное, кого животные боялись и боятся по сей день, это ведьмы и вампиры. Окрас кота свидетельствует о его даре. Серые успокаивают человека, когда тому плохо, и лечат любые хвори. Рыжие приносят в дом радость и богатство. Белые коты исцеляют от болезни инь, недостаток энергии, а черные янь, переизбыток энергии. Ангелы-хранители обрели возможность посылать эмоции прямо в сердце подопечного. Но никто не подозревал, что то было нарушением правил. Ангелы спускались на первое небо, прячась от глаз людских в густых облаках. Однажды один из них случайно низвергся с облака. Но удача оказалась на его стороне. Люди не заметили его падения. В отличие от высших. Всех ангелов, посетивших первое небо, лишили крыльев и изгнали с небес. По преданиям, пять ангелов, которые подверглись тому наказанию, остались жить на земле, сотрудничая с китарами, женами архангелов, которые с помощью черной магии соединили себя с темными ангелами, сбежавшими из Серного города. Пятеро падших выискивают ангелов-хранителей и сообщают о них китарам, которые мгновенно появляются на указанном месте и высасывают души из жертв. Когда случился переворот, Айгуст и Сид сожгли стих, помогавший пересылать эмоции подопечным. Возродить текст может только ангельская душа, которая жаждет увидеть того, кого видеть запрещено. Неужели снова промах? Мне запрещали видеть Скарлетт, но я почти потерял связь со Скоттом, точнее, с его душой. А без соперника ангел не может спуститься к подопечной. Я сложил книги в стопку и, убрав перо и чернила на место, вышел вместе с Библиями из библиотеки. Дойдя до своей комнаты и открыв дверь, я чуть не выронил свою ношу. На кровати сидела Валентина и рассматривала фотографию Скарлетт. Я много раз всем говорил, что не люблю, когда вторгаются в мое личное пространство. Но Валентина, видимо, пропустила это мимо ушей. Она поднялась и крепко обняла меня. «Привет! Как же я соскучилась! Где твои крылья?» Взяв меня за плечи и рассматривая с ног до головы, спросила она. Я даже и не заметил, что они по-прежнему невидимы. Из-за Скотта они стали прозрачными. Демона и ангела связывают, когда у них появляется одна подопечная, помнишь? Валентина кивнула. И я тоже по тебе скучал. Положив книги на тумбочку, я забрался на постель и похлопал рядом с собой. Валентина широко улыбнулась и, сложив крылья, залезла ко мне. Она пристально рассматривала меня. И поначалу я притворялся, словно не замечая этого. Но потом меня начало это раздражать, и я не выдержал. «В чем дело?» «В каком смысле?» «Ты изучаешь меня словно под лупой. Что-то не так? Скажи мне». Валентина посмотрела мне в глаза. Потом убрала выбившуюся из косы прядь за ухо. Она протянула руку к тумбочке и взяла верхнюю Библию. Я надеялся, что не будет никаких вопросов. Но это же Валентина. Она всегда их задает. «Зачем они тебе понадобились?» — поинтересовалась она, листая страницы. «Хотел немного отвлечься». «И для этого решил взять сказки?» Я нахмурился. «Как она может называть небесные Библии сказками?» «Что ты имеешь в виду? Ты не знал?» Я покачал головой в недоумении. «В библиотеке нет настоящих Библий. Все они находятся под охраной третьего неба. Это...» — сунула она мне в лицо книгу. «Просто сборник легенд. Здесь нет ни одной правдивой и точной информации. Большинство рассказов приукрашены, либо вовсе выдуманы. Ни один нормальный высший не будет держать священные книги в библиотеке», — ухмыльнулась Валентина. «Но если ты что-то хочешь узнать, спроси у меня. Я получила новый уровень. Теперь я могу заходить в храм пяти Библий. Ну, конечно, только в сопровождении взрослого ангела». «Храм пяти Библий? Тебе уже доводилось там бывать?» — спросил я в надежде, что если эти книги были действительно обычными сборниками небылиц, то девушка могла мне помочь. «Да, один раз, чтобы посмотреть, как там все выглядит. Меня сопровождал Айгуст. Расскажи мне что-нибудь о храме». «Ну, я не трогала сами Библии. Они парят над специальной золотой подставкой, в специальном прозрачном вакууме. Это просто потрясающе. Внутри храма все золотое с зеркальными деталями. Там стоят ажурные шкафы, в которых есть множество различных книг с золотыми страницами и корешками. Айгуст показал мне одну. Когда я коснулась обложки, с обратной стороны у нее появилось два золотых крылышка, и она взлетела, представляешь? Мне кажется, книга испугалась меня. Она залетела обратно в шкаф и встала на прежнее место. Мне совершенно не хотелось покидать это место. Оно было сказочнее небес. Четыре Библии размещались по углам храма. А самое главное, которую защищала пара ангелов, находилась в самом центре. Когда я спросила у Айгуста, можно ли мне почитать одну из них, он покачал головой и ответил, что они предназначены только для архангелов и Бога. «А Айгусту разве нельзя их читать?» «Раньше было можно, но ходит слух, что его душа постепенно превращается в прах, в принципе, как и оболочка». Мои глаза расширились от потрясения. «Как такое было возможно? Высшие ангелы бессмертны. Они погибают только... если в чем-то провинились и понесли наказание». «Нет, нет, нет, Айгуст никогда не нарушает правила. Может быть, это просто выдумка?» «Ничего нельзя отрицать. Но из Сандерса пришли новости, что с Сати тоже творится что-то неладное». «Когда Айгуст вернется, я постараюсь расспросить его». Валентина просто кивнула и сложила руки на коленях. «Расскажи мне о Скарлетт. Какая она?» «Пожалуй, самый популярный вопрос сегодня». «Я имею в виду, какая она вживую?» «Я уже говорил Марфу. То же самое могу повторить и тебе», — улыбнулся я. «Она прекрасная, нежная и необычайно добрая. Каждый день рядом с ней был каким-то особенным. И сейчас, возвратившись на небо, я чувствую сырость. Словно это место мне чужое. Словно это не мой дом. «А ты случайно не влюбился?» Прищурила она глаза, и я встрепенулся. Марф уже спрашивал об этом. И с каждой секундой я все больше сомневаюсь в том, что Скарлетт мне интересна только как подопечная. Но все же я точно не любил ее. Мне просто понравилось проводить с ней время. «Нет, конечно, что за вопрос?» «Просто ты произнес эти слова так воодушевленно, с таким энтузиазмом. А правда, что ты дотронулся до Скотта?» «Да, но это было только ради его спасения». «Можешь не волноваться, на Земле работало только одно правило, поэтому ты ничего не нарушил. А даже если бы это было так, тебя бы простили. Ведь ты сделал это в благих целях». Положив мне руку на плечо, Валентина одарила меня милой, еле заметной улыбкой. «Скажи», — повернулся я к ней боком, — «ты знаешь, как спуститься на первое небо без последствий?» «Зачем тебе это?» — насторожилась Валентина. Я посмотрел по сторонам и облизнул губы. «Крис», — требовательно произнесла она, — «я... мне надо спуститься. Я кое-что пообещал Скарлетт, когда мы в последний раз виделись. А ты знаешь, как никто другой, что ангелы должны держать свои обещания». «Ты поведал ей о том, что ты ангел?» — ужаснулась девушка. «Нет». «Тогда что? Я не понимаю». «Я пообещал, что облака будут ей улыбаться», — тихо ответил я, опустив голову. «Конечно, я очень хотел признаться Скарлетт, кем являюсь на самом деле, но она была слишком скептично настроена, чтобы поверить в такое. Да и мне были не нужны неприятности. Я был настолько ослеплен земной жизнью, что пообещал подопечной то, что не мог выполнить. Это была самая огромная ошибка в моей жизни. Мне следовало попрощаться со Скарлетт сдержанно, но моя привязанность к ней оказалась слишком сильной. Басня про облака показалась ей забавной сказкой, но во мне течет ангельская кровь, которая обязывает выполнять обещания во что бы то ни стало. Теперь проблем было не избежать. Следовало что-нибудь придумать. Но без Скотта ничего не получалось. Нужно было пробраться на первое небо аккуратно и без свидетелей. Но связь с демоном не позволяла мне сделать это в одиночку, так как без Скотта мои крылья были просто зонтиком для рыб под водой. Но я был не в силах повлиять на его выздоровление. Валентина посчитала мои слова шуткой и, посмеявшись, ушла, заявив, что у нее есть дела. Мне нужно было прочитать настоящую Библию из храма Пяти Библий и найти способ спуститься. Пока Скотта лечили, я решил все хорошо разузнать. Но мне не хотелось этого делать до такой степени, что во мне возникло жуткое желание привязать себя к кровати. Однако теперь мои душа и тело не принадлежали мне. Отныне они были в полной власти обещания.